12. Дама курит в церкви. По словам московских ведомостей, Оренбургский листок сообщает о следующем скандале, случившемся в Уфе. В церкви Святого Спаса на Казанской улице 22 февраля происходило венчание. В числе приглашенных была одна дама из интеллигентного слоя общества и, к тому же, супруга педагога. Этой бойкой барыне вдруг вздумалось закурить папиросу в церкви, и она закурила. Скандал произошел немалый. Мешалась, конечно, полиция, составила акт и передала по принадлежности. Вперед! Вперед! Вы присяжные и вы мировые! Оправдывайте поскорее! Оправдывайте, пожалуйста, эту даму! Даму, чтобы не сказать хуже!